Глава 18. Костя. «Ох ты ж, бля! Ну давай, Валера, разберись со мной. Выставь меня из ее дома. Вышвырни за порог. Молодец, училка. Я бы сам не придумал лучший прикол с Валерчиком. Дайте мне ведро попкорна, и я на это посмотрю. Ладно, попкорна нет, омлет тоже сойдет, хоть и холодный. Но, блин, капец какой вкусный. Что-то у меня зверский аппетит проснулся. Правда, соли маловато». «А где у тебя соль?» — очень вежливо спрашиваю Нику. «Чуть не досолила». «Вот!» — чуть ли не визжит училка, обращаясь к Валере. «Ты видишь? Он вломился ко мне в квартиру, жрет мой омлет, да еще и придирается. Не досолила я. Я сейчас ему в башку солонку швырну». «Ишь ты, как выражается, а еще учительница. Моя ты шипящая коброчка. Щечки раскраснелись, губки побелели, глазки сверкают. Прелесть просто». А вот Валерчик явно в штаны нагадил и стоит, обтекает. Косится на меня одним глазом, боится прямо посмотреть. А на Нику он косится вторым. Зло. Подставила она его. Внезапно. Ха-ха. Что, мамку позовешь? Пусть спасает сыночку, пока ему писю не оторвали. «Ника, я не понимаю, во что ты пытаешься меня втянуть?» — лепечет он. «Вот, значит, с чего ты заходишь. Мелко, Валерчик, и жалко». «Он мне хамит!» — истерит училка. «Выставь его за дверь». «Почему он вообще был у тебя дома с утра?» «О, ну это гениально. Давай, обвини во всем ее. Все трусливые абсосы так делают». «Случайно», — начинает оправдываться Ника. «Он проводил меня домой после свадьбы и уснул, потому что пьяный был». «Ах, вот как было дело. Я, значит, ее провожал». «Ну, то есть она так думала. А я, конечно же, думал остаться до утра. И остался, мля, но в состоянии трупа». «А ты тоже пила на этой вашей свадьбе?» — строго интересуется эта гнида. «Я немного». «Охренеть! Его вонючая стратегия работает, Ника уже оправдывается». «Знаешь, я считаю, женщина не должна употреблять алкоголь». «Да я вообще не пью. И я тебе с самого начала говорил, что эта так называемая дружба до добра не доведет». «У меня подгорает, просто полыхает. Я хрумкаю тостом, доедаю омлет, и меня снова тошнит. Но не от еды, а от этого слизня». «Со мной поговори», — рявкаю я. Он резко поворачивается и выдает. «Ника не желает вас видеть». «Ишь ты, мля! И чего это мы вдруг стали на «вы», сучка ты трусливая?» «Вы меня оскорбляете». «Именно». «Уходите, вам тут не место». Как он отвратительно визжит. Не, ну как бы норм, чё, годная стратегия для маминой писи. Он точно знает, что физических сил у него не хватит, а от визга у меня может заложить уши, и я покину помещение. Ха-ха. Он, может, внешне не совсем дохляк. В своем пинджаке даже может смотреться солидным мужчиной. На что Ника и повелась, видимо. Но, мля, это комнатный плюгавый мужчинка. Такой может только на телевизор орать и жену гнобить. «Мне здесь нравится», — говорю я и поудобнее разваливаюсь на стуле. «Вы не имеете права находиться в этой квартире». «Похрен. Я сейчас полицию вызову». Я громко ржу, училка выдает реакцию ожидаемого возмущения, но я же вижу, что ей самой тошно от Валерчика, который берет в руки телефон и спрашивает ее, как звонить в полицию с мобильного. «Валер, не надо». Он знает, что проиграл. Облажался в разы круче, чем я сегодня. И это так греет мою душу и мой угомонившийся от Никиного омлета желудок. Да у меня даже башка меньше трещит, стоило лишь унизить соперника. Хотя какой он мне нахрен соперник? Если она предпочитает такое чмо, значит, сама чмошница. Я поднимаюсь. Для Валерчика это неожиданно, и он шарахается. Шакал трусливый. Я беру в руки сковородку. Он вжимает голову в плечи и судорожно жмет на кнопки мобильного, пятясь назад. А я? Просто разворачиваюсь к нему спиной, лицом к раковине, стою, слушаю, как голос в его телефоне вещает что-то вроде: «Вы позвонили в отделение полиции. Говорите, что случилось?» Валерчик засунул язык в жопу и молчит, а потом сбрасывает звонок. «Потому что я просто мою посуду». «Да, я наглая хамская скотина. Я вламываюсь на чужие кухни и съедаю чужие завтраки, и я не говорю спасибо за заботу, когда мне приносят таблетки и айран. Но зато я очень чистоплотный и убираю за собой. Тщательно мою сковородку, вилки, тарелки, кружку, из которой Ника пила кофе, и турку, в которой она его варила. А что?» Раз начал, надо, чтобы все участники процесса качественно кончили. Таков девиз моей жизни. Я протираю стол и вытираю руки полотенцем. Аккуратно вешаю его на сушилку, оборачиваюсь, даже не смотрю на охеревшего Валерчика, смотрю на Нику. Ой, мля, губы надуло, руки на груди сложила, но чисто училка у доски. Убивает презрением главного хулигана и двоечника. И, кстати, она так похожа на мою химичку. А химичка у нас была, девчонка прямо из института, с третьим размером и выпуклой задницей. Мы всей параллелью 11 классов на нее дрочили. До сих пор мне в эротических снах снится. Такое там вытворяет. А это не Куся? Да она же по-любому даже сосать не умеет. Это я сегодня с просонья на что-то надеялся. Если бы сам не обломался, она бы меня точно обломала. Ее еще учить всему придется. Нафиг надо. Не, пусть она с тухлым Валерой играет в старперские отношения. Он ей хризантемы с маминой грядки, она его по головке погладит, по верхней, естественно. Меня такой расклад никак не устраивает. Я парень горячий, мне нужен жесткий трах. Ну, все. Я пожрал, посуду помыл, Валерчика унизил, можно и валить. Прохожу мимо училки, стоящей в дверях с этими своими сложенными руками, задерживаюсь на секунду и внезапно беру ее за шею и жестко засасываю. Успеваю обхватить за талию, впечатать в себя, засунуть язык ей в горло. Пусть почувствует. Напоследок. Да, на мне вчерашняя рубашка, в которой я потел всю свадьбу, и не очень свежие носки. Зубы я чистил без зубной щетки, и от меня несет перегаром. Ну вот так вот, мля, ощущается настоящий мужик. Запомнила? А теперь забудь. Нюхай своего надушенного Валерчика.